Добрый дар. Нам иногда что-то дают для других, хотя дают именно нам, но так получается, что мы вроде почтальонов, добрых доставщиков. Мы доставляем дар тому, кому он действительно предназначен. В этом случае можно передарить подарок. От этого будет благо и дарителю, и нам, почтальонам, и тому, кто очень обрадуется полученному. Очень. Ничего обидного, наоборот, тройная радость, в 3 раза больше блага и радости. Мне подарили большой пакет горячих лепешек с бараниной. Такие пышные, маслянистые, румяные лепешки с бараньим фаршем. Не знаю, как это называется, просто горячие-пригорячие румяные лепешки. Меня узнали в кафе и угостили от души. Чем богаты, тем и рады. Отказаться не смогла, потому что от души. Мне надо было ехать на электричке в пригород. На электричке очень удобно, быстро, без пробок. А у меня этот большой пакет, где в промасленной бумаге лежат еще горячие лепешки. От пакета запах умопомрачительный. Пахнет так вкусно, но уж очень сильно. Выпечкой, печеным мясом, маслом, специями на весь вагон. Очень неудобно, если честно, потому что прямо слюнки текут от этого запаха. А напротив, в вагоне сидели ребята в форме. Молодые совсем. И они даже перестали разговаривать от этого аппетитного запаха. Все 3 дружно посмотрели на пакет, а потом также дружно отвели глаза. Потому что тоже неудобно, они же не из голодного края. Ну, пахнет, ну, вкусно. Но надо делать вид, что тебе совершенно безразлично, и спокойно и гордо ехать дальше. Ты взрослый мужчина в форме, и надо вести себя соответственно. Я сказала, это счастливый случай. Совершенно неожиданно у меня оказался этот пакет с мясными лепешками из отличного кафе. Угостили вот. Они еще теплые, угощайтесь. Хотите? И молодой человек честно басом сказал «очень». И все угостились на славу. Когда мы выходили, парни еще угощались. В пакете много лепешек было, меня же щедро угостили. То есть, ребят, так получилось. Хорошо получилось. Парнишки поблагодарили, конечно. В молодости аппетит отличный. А уж если вкусно пахнет, тогда тем более. Я думаю, добрые сотрудники кафе не обиделись, если бы узнали о судьбе лепешек. Их же тоже благодарили и хвалили. Так вкусно, приготовили отлично. Я думаю, некоторые хорошие вещи нам дарят для других. Для тех, кому очень хочется, кому нужнее. И даритель не обиделся бы, если бы узнал, что его добрый дар кому-то принес счастье и радость. А может, и спас кого-то, и такое бывает. И если нам дали что-то хорошее, может, это для кого-то? И вот-вот появится этот кто-то, и мы передадим ему дар, поделимся, угостим, и всем станет тепло и хорошо. И можно ехать, идти дальше, потому что появляются силы, словно ты подкрепился. Так оно и есть.